прибыл к укреплениям я вовремя, загнал своих питомцев в специально построенный для них загон. Тут их покормили в последний раз, в следующий раз они будут питаться эльфийскими тушками, только воду будут давать. Армия врага находилась в 2 днях пути от наших укреплений, видимо отдыхали и готовились к битве. При всем мастерстве моих воинов, пробраться в лагерь эльфов не было возможным, слишком их много. Кстати, битва за существование моего королевства уже началась. Первые сшибки дальних разъездов уже произошли и они становились все чаще. Врать не буду, не всегда мои воины выходили победителями, хотя именно дальние разъезды первыми вступили в бой с противником, скажем так, начали оборонять наше королевство. Само собой, после осмотра укреплений, я собрал большой совет. В него вошли далеко не все союзники, а только командиры больших отрядов. Все просто не смогли бы поместиться в помещении, в котором мы находились. За большим наскоро сколоченным столом сидели всего 5 человек. Я, моя супруга, мой сын, а также князь Духунил и гном Тадрик, сын фрара-короля гномов. Остальным приходилось стоять, зато так был виден стол с расстеленной на нем картой. Кстати, на совет Духунил пришел последним. Вернулись его подчиненные и что-то ему докладывали. Первым взял слово я, причем даже не поленился подняться со своего места, дабы показать уважение к окружающим. «Господа», — начал я, — «в первую очередь хотел поблагодарить тех, кто откликнулся на наш зов в час нужды. Это наши союзники дроу, гномы и, конечно же, многие свободные дворяне, которые прибыли сами или прислали свои дружины. Я этого никогда не забуду и тоже приду на помощь, если кому-то из присутствующих она понадобится». По лицам некоторых свободных дворян было понятно, что они остались довольны моими словами. Ну а что, теперь я у них в должниках, пусть и долг сомнительный, всем уже известно, как эльфы себя ведут на захваченных землях. Так что я обороняю от наглых остроухих, которые относились к людям как к рабам не только свое королевство, но и свободные земли. К тому же теперь свободных аристократов, прибывших ко мне на помощь, так запросто не пошлешь. Раньше я мало с кем встречался, не до них было, а сейчас вроде бы как союзниками стали. К сожалению, далеко не все решили объединиться перед общим врагом, продолжил я. Некоторые собрали свои дружины и сейчас дрожат в своих замках и надеются, что эльфы пройдут мимо них, в чем я сомневаюсь. Как мне сообщили, у эльфов серьезные проблемы с продовольствием, поэтому они уже занимаются грабежом окрестных земель, берут все, до чего можно дотянуться, но об этом позже. Также мне хочется поблагодарить тех, кто не жалея себя строил укрепления. Врать не буду, когда я сюда прибыл, то был удивлен, по-доброму удивлен. Никогда бы не подумал, что за такое короткое время можно столько сделать. Мы уже нанесли эльфам существенный урон, сообщил я всем, давно уже кровь им пускаем. Хирон, давай, расскажи почтенному собранию о проделанной работе. Вождь Краков лично возглавил свои диверсионные группы. Он, как и князь Духунил, прибыл совсем недавно. Под взглядами присутствующих старичок даже немного смутился, но потом взял себя в руки. «Мой король», — Крак поклонился, — «мы сделали все, как вы приказали. К сожалению, я не могу сказать точно, сколько воинов и лошадей мы потравили, не считали, не было такой возможности. Но могу с уверенностью сказать, что урон нанесли существенный. Правда, у нас есть убитые и раненые. Всех раненых вылечим», — кивнул я, поняв намек Крака. «Ну, в общем все. Армию мы задержали насколько могли», — окончил короткий доклад Хирон. «Мне тоже есть что сказать», — со своего места поднялся Духунил. «Думаю, всем уже известно о том, как эльфы себя ведут на чужих землях, особенно если им не могут дать достойный отпор. Так вот, сейчас остроухие перешли все границы. Они захватывают людей и гонят их перед своей армией как скот, причем им глубоко наплевать, что там женщины и дети. Ими они обезвреживают наши ловушки. Да у этих тварей никогда не было чести», — грохнул кулаком по столу гном Тадрик. «Один только гонор. Хорошо, что отец меня сюда отправил, будет возможность кровь им пустить. Давно об этом мечтал. Тут у всех есть такое желание», — усмехнулся Духунил. «Только у нас появилась еще одна проблема. Дело в том, что мои воины захватили одного из эльфов, не самого важного, но и непростого бойца. Так вот, они планируют первыми послать на наши укрепления крестьян». В помещении повисла гробовая тишина, все были просто поражены этой новостью, такого тут еще не практиковалось. «Мне уже об этом сказали, так что для меня эти слова не были новостью. Сейчас я обдумывал, Как нам поступить в сложившейся ситуации? Какие будут предложения по этому поводу? Спросила моя супруга. Почему-то желающих высказаться не нашлось, все дружно уставились на меня. На лбу у них было написано, что я предводитель, мне и решать. Конечно, там было много именно магических ловушек, которые активируются магами, но были и простые. Эльфы не идиоты, они не погонят людей по дороге, а скорее всего, пошлют по всему фронту наступления. В том, что точно пошлют, я даже не сомневался. Пока есть время, разрядите ловушки, те, которые легко привести в действие, остальные не трогайте, приказал я. Все равно они все сработают, а урона эльфам не нанесут. Были перед крепостью такие ловушки, которые приводятся в действие, когда на них давит серьезный груз. Эльфы атакуют крепости, прикрываясь щитами, двигаясь плотной группой, в которых имеются маги. Вот эти ловушки на такие группы и рассчитаны. Надеюсь, что на крестьян они не сработают. Если же сработают, то погибнет много людей, но ведь мы же давно всех предупредили о том, что нужно убегать. К сожалению, немногие это поняли, наверное, теперь до конца своих дней буду себя этим успокаивать. С правого и левого флангов ловушки мы обезвреживать не стали. Также я приказал подготовить веревки, с помощью которых мы поднимем на стену тех везунчиков, кому удастся проскочить поле. Кто и где должен держать оборону, все уже прекрасно знали, так что никаких серьезных предложений выдвинуто не было. Кстати, мой сын, как и дочь, тоже отправились в поход, разумеется, брать я их с собой не хотел, только вот мои дети в две глотки начали вопить, что перед тем, как отправиться к хранилищу, я обещал взять их с собой. Пришлось держать свое слово. Правда, мои дети будут в обозе помогать раненым. К моему удивлению, никто из них спорить не стал, да и рваться на стены тоже. Сын уже прекрасно понимал, сколько жизней солдат он сможет спасти, а они нам очень нужны. Конечно, важную роль сыграл мой разговор с ним. Ему я сообщил, что эльфам нужна моя голова, так что если я паду в бою, он станет королем. Поэтому должен отбиться от ворога и собраться с силами, после чего отомстить за нападение на наше королевство. Пусть через 30 лет, но обязательно отомстить эльфам. На удивление мальчишка отнесся к этому очень серьезно. 2 дня мы просто выжидали действий противника. Дозоры постоянно следили за вражеским войском, и нам было известно о том, что они собрались в кулак и вот-вот должны выдвигаться. В том, что крестьян погонит впереди, уже никто не сомневался, слишком их много собрали. Наверняка о ловушках около крепости командование эльфов уже знало, как и о том, что безопасна только узкая дорога, ведущая к воротам. Несколько наших разъездов были разгромлены, наверняка были и пленные. Эльфы пытать умели, так что уже были в курсе всего, что происходило в крепости. Впрочем, мои умельцы заготовили для врага массу неприятных сюрпризов, о которых простые воины не знали, а те, кто знал, из крепости носа не показывали. Как уже было сказано, в этом мире еще не додумались до такого, чтобы прикрываться во время атаки мирными жителями. Первыми и, как я надеюсь, последними, подобное использовали эльфы. Вот засады, отравления и прочие хитрости практиковались часто, и в этом не было ничего такого, на воинов же нападают. В общем, на собрании я всем сказал, что этим поступком эльфы возвели себя в разряд недостойных разумных рас, а в разряд тварей, и поступать с ними нужно как с тварями. В общем, для убийства эльфов все средства хороши, поэтому не стоит придерживаться с ними чести. Никто меня не понял, но ничего, скоро все мою задумку поймут. А я еще сделаю все, чтобы об этом подлом поступке эльфов узнали как можно больше народов, в том числе и в империи. Этот придурок на троне мнит себя защитником и главным над всем человечеством. Вот пусть теперь расхлебывает и как-то всем объясняет, как это его союзники так умудряются себя вести, при этом империя их поддерживает. Впрочем, не это самая главная моя задумка, а совсем другое. Вскоре мне доложили о том, что войско эльфов сдвинулось с места и теперь направляется к защитным сооружениям. Как мы и предполагали, впереди гнали людей. Учитывая, что у эльфов серьезные проблемы с припасами, крестьян они почти не кормили, из-за чего они едва с ног не валились от истощения. Некоторые на самом деле падали, их тут же добивали, опасаясь, что крестьяне симулируют. Когда вражеская армия подошла достаточно близко, по стенам прошелся гул и довольно грубые выкрики в сторону эльфийского короля. Совсем недавно простые воины не посмели так делать, но им специально рассказали о том, Какие мерзкие поступки практикуют эльфы и что теперь среди них нет благородных. Как мы и предполагали, армия эльфов разместилась на большом поле, предварительно прогнав по нему крестьян, проверяли наличие ловушек. Ловушек не обнаружили, теперь устраивали там лагерь. Они хоть и подошли к обеду, но атаковать сходу не стали, хоть для штурма успели все подготовить. Увидев, как вперед верхом на лошадях выехало несколько всадников, двигаясь точно по дороге, я довольно улыбнулся. Эльфийский король все же решил со мной побеседовать. Зара даже слушать не хотела о том, что я смогу провести переговоры без нее. Она уже оделась в доспехи эльфийского короля и сейчас едва не подпрыгивала от нетерпения. Мне стало казаться, что она жила только ради этого момента. Вон как глаза сверкают и как безуспешно моя супруга пытается убрать с лица улыбку. Вот ведь как ребенок. Ну что, поехали, уважим эту тварь. Поторопила она меня. Уважим, усмехнулся я. Кроме меня и супруги со мной поехал князь Духунил, гном Тадрик и десяток лучших воинов. Среди эльфов магов не было, пусть только дернутся, мы их сразу всех перебьем. Даже любопытно, что этот придурок хочет мне сказать. Такой победоносный поход королю Эльбвину очень не нравился. Они еще не увидели войска короля Ларса, а уже понесли очень серьезные потери, и все из-за постоянных нападений, погиб уже каждый десятый воин. Поэтому он пошел на крайние меры, собрали в округе крестьян и гнали их впереди. Хотя были такие дворяне, которые отговаривали своего повелителя от подобного шага, но Эльбвин как будто с цепи сорвался и никого слушать не хотел. Впрочем, его решение принесло нужные плоды, потерь стало меньше, хотя и без того армию уже нечем кормить. Несмотря на все предосторожности, обоз удалось сохранить лишь частично, он был самым уязвимым. Благо, что с королевства должны подойти новые, по крайней мере, на это надеялись. Впрочем, король также надеялся пополнить свои невеликие запасы за счет Ларского королевства, люди там живут хорошо, а значит, не грех их пощипать. Само собой, он отправил гонцов к соседям Ларса, которые пытались склонить их на свою сторону, чтобы ударили в спину или начали грабеж Ларского королевства. К сожалению, ни один гонец, а все они были под надежной охраной, не вернулся, несмотря на то, что отправили их кружным путем. Уже никто не сомневался в том, что подобное предвидели и гонцов смогли перехватить. Альбвин был неприятно удивлен, какие укрепления отгрохали люди, узнав о них от пленных. Он думал, что Ларс останется в своих землях и будет встречать эльфов там, но нет, вывел свое войско и пришел останавливать врага вдали от своего дома. Хорошо, что несмотря на большие потери, дисциплину армия не потеряла. Что касается боевого духа, то он обязательно поднимется, едва они одержат первую победу. К штурму уже все было готово, осталось только снести это укрепление, а дальше разнести королевство людей. Глава 16. По мере того, как король эльфов приближался к нам, его лицо начало меняться. Сначала оно побледнело, а потом начало краснеть. Что тут скажешь, узнал Альбвин доспех на моей супруге, точно узнал. В этом не могло быть никаких сомнений. Супруга это тоже прекрасно поняла. Она смогла совладать со своими эмоциями и принять величественный вид только тогда, когда мы выехали из ворот укреплений, убрав улыбку с лица. Вроде бы все нормально и нет ничего такого в том, что надрал доспех эльфов, но доспех не простой, а символ королевской власти. Видно, Альбвин совсем обезумел от злости, потому что из его рта посыпались ругательства, некоторые такие, за которые его можно было убить прямо сейчас. «Заткнись», — бросил я ему. «Ты король или девка трактирная? Что это за выражение? Где твое спокойствие?» «Ты...» Альбвин не мог подобрать приличные слова. «Вы ответите за свою дерзость, все ответите». Он перевел дух и вытер выступивший на лбу пот, глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Попытка не удалась, видимо, Зара рассчитывала на большие, поэтому подлила масла в огонь. «На мне символ вашей власти», — невозмутимо заявила супруга. «Почему ты не поклонился своей королеве? Плетей захотел получить, пес». Что, казалось, у Эльбвина глаза на лоб вылезут от подобного. Наверное, с ним никто и никогда так не разговаривал, из его уст снова полилась брань, которая длилась не одну минуту. «Хватит уже орать, как умалишенный», — оборвал я его. «Еще одно оскорбление, и я наплюю на неприкосновенность переговорщика и отрежу тебе голову. Если ты только для этого нас на переговоры пригласил, то мы, пожалуй, поедем». Переговоры зашли в тупик. Если Зара и ее отец князь Духунил сидели невозмутимо, то гном Тадрик потешался от всей души. Его данное происшествие почему-то сильно развеселило, он чуть из седла не выпал. Ладно, немного посопев, король все же смог собраться. «Надеюсь, ты прекрасно понимаешь, что твои укрепления мы захватим быстро и ты не сможешь этому помешать. Предлагаю тебе сдаться, если хочешь сохранить жизнь себе и своим людям. За это я поверну свою армию обратно. Какое щедрое предложение!» Я напоказ задумался, даже не знаю, что на него ответить. «А как ты с империей будешь вопрос решать? Ты ведь нужен императору с артефактами, в противном случае тебя обратно не пропустит. Не стоит так ехидно улыбаться, от твоей армии ничего не останется. Вы подлые твари и вели себя в свободных землях как твари, вас будут вырезать при первом же удобном случае. Или ты возомнил себя великим полководцем, которому ничего не стоит пройтись по империи огнем и мечом. Думаю, император будет даже рад получить тебя вместо твоих артефактов», — усмехнулся король. «В любом случае, это не твои проблемы. Так ты смог дойти до хранилища?» Неожиданно поменял он тему разговора. «С чего ты взял?» Я сделал вид, что удивился. «Из-за этого доспеха, что ли?» «Нет, на самом деле доспех был у эльфов. Недавно принесли его моей супруге и попросили взойти на ваш трон. Так и сказали, что доверяют ей гораздо больше, чем этому разбойнику, у которого никогда не было чести. Не стоит меня злить». Эльф снова покраснел. «Тогда не говори мне всякую чушь, меня это оскорбляет», — рассмеялся я. «Что касается твоего щедрого предложения, то нет, я никогда не пойду на уступки таким тварям, которыми являются эльфы. Своими мерзкими поступками вы нарушили все законы войны, теперь ты даже не разбойник, ты просто мерзость, которую я буду уничтожать везде, куда только дотянутся мои руки. Знаешь, что я сделаю в первую очередь, когда разгоню весь твой сброд, который ты сюда привел? Я введу закон, согласно которому любой подданный моего государства будет обязан убить эльфа, как только его встретит. Вы больше никогда не вступите на мою землю, и это последние переговоры, которые я с вами веду. С этого дня вы превратились для меня в мерзость, с которой ни о чем разговаривать. Что касается твоих угроз, ну что тут можно сказать? Вот мои укрепления, вон стоит твое войско, давайте, штурмуйте их. Заодно посмотрим, умеете вы воевать или только болтать гораздо. Помнится, вы уже ко мне приходили и тогда нас также было меньше. Тем не менее, в мою крепость вы так и не попали. Отдай мой доспех, зло выдохнул Альбвин. Лучше по-хорошему. Больше тебе ничего не отдать? Невозмутимо спросил я. Вы навсегда потеряли свой символ власти, о его возвращении не может быть и речи. Теперь он мой и поверь мне, как только он надоест моей супруге, шлем тут же отправится в курятник, будут туда курочки яйца нести, а сам доспех перельем на подковы и раздадим крестьянам лошадок своих подковывать. Лицо Альбвина перекосило от злобы, но больше он ничего не сказал, осмотрел нас ненавистным взглядом и отправился обратно, причем очень спешно, как будто сильно торопился. Видно, ему было не совсем комфортно с нами беседовать. Мы же были на катрах, и из-за этого ему приходилось смотреть на нас снизу вверх. Мы тоже развернулись и не спеша направились в свои укрепления. «Ошиблась ты», — сообщил я Заре. Ответить моя супруга не успела. Видно, по знаку короля за нами бросилось около 200 всадников. Надо же, все-таки эта тварь решила обезглавить нашу армию и подло меня убить. Не особо удивило его решение, Альбвин уже так в грязи измазался, что до конца своей жизни не отмоется. Возможно, кого-то из эльфов насторожило то, что ускорились мы совсем немного, а из крепости нам на помощь никто не мчится, только ослушаться приказа короля эльфы не могли. В это время Альбвин приблизился к тому месту, где я заложил свой артефакт. Ну да, я тоже не сидел в столице без дела, получал новые знания, в том числе и насчет артефактов. Кстати, думал, что у меня огромный магический резерв, но ошибся, хватало всего на 5 таких ловушек. Наверное, раньше маги были намного сильнее, если могли их делать десятками. Зара убедила меня сделать ловушку на дороге как раз на такой случай, она была уверена в том, что король эльфов попытается меня убить, ну и посоветовала приготовиться. Как оказалось, она была права. Обернувшись назад, коротким заклинанием я активировал свою ловушку, которую мог создать сильный маг земли. Раздался страшный взрыв и небольшой отряд короля вместе с ним пропали в пыли. Мы резко ускорились, стараясь как можно быстрее добраться до укреплений. Отряд преследователей остановился, видно, начали оказывать помощь своему королю. Альбвин подох. Тут же заявил мне Ральф, едва мы въехали на территорию укрепления. «Ваше Королевское Величество, его сына там не было?» «Нет», — ответил я, — «и это плохо. Хотя кто знает, может быть и так назад повернут». Кстати, мой поступок не вызвал никакого негодования в рядах союзников. Альбин сам подставился, отправив отряд за нами вдогонку. Конечно, злые языки могут сказать, что это просто к нему его сопровождение так сильно торопилось, но пока все молчали, а воины так даже радовались, увидев, что стало с королем эльфов. Впрочем, как я уже говорил, эльфы очень сильно настроили против себя местных, ладно бы дело ограничилось грабежами, но нет, используют людей для обезвреживания ловушек. Когда я поднялся на стену, эльфы еще суетились на дороге, собирая останки тел своих предводителей, а ведь с королем явно важные господа прибыли, ну еще охрана, но тоже из лучших. Я думал, что больше сегодня ничего не произойдет, но ошибся. Видно, новый командующий, наследник короля, хотя какой наследник, он уже король, был в ярости. Их и так достали наши постоянные засады и ловушки, а тут еще отца потерял. Между нами и армией эльфов стояли крестьяне, вот их и погнали вперед на поле. Я думал, что ими прикрываться будут как щитом, но нет, решили просто обезвредить перед штурмом ловушки. Далеко не все крестьяне хотели идти, понимая всю опасность. Но тех, кто начал пятиться назад, эльфы убивали, и им на самом деле было наплевать, кто перед ними, взрослый мужчина или женщина, рубили всех подряд. В общем, заставили большую толпу идти вперед, и ведь пошли, так был хоть какой-то шанс выжить. К сожалению, несколько ловушек сработало, слишком плотной толпой шли люди, но большинство все же остались целыми. Следом за крестьянами никто не шел, поэтому мы скинули вниз веревочные лестницы, даже ворота открыли, пропуская уцелевших счастливчиков в наше укрепление. Даже думать не хотелось, сколько народу приняло смерть от наших же ловушек. «Не переживай ты так, видно, у меня на лице все было написано», поэтому жена попыталась меня успокоить. «Не мы эту войну начали, нет нашей вины в том, что сейчас гибнут люди. Если бы все ловушки убрали, погибло бы больше людей. Сейчас же у выживших будет шанс уйти отсюда подальше. Надеюсь, на этот раз они послушают хорошего совета». «Нормально все», — улыбнулся я. «Ладно, пойду, гляну, как там наши дети устроились». Ночью нас попытались обойти, не крупный отряд, а небольшие группы разведчиков. Правда, ничем хорошим для них это не закончилось. Там орудовали охотники и дроу, часть групп вырезали, а остальные отошли и больше не рисковали туда соваться. Этой же ночью мы устроили в лагере эльфов настоящий ад. Как уже было сказано, разместились они на большом поле, другого места, чтобы держать армию в кулаке, просто не было. Само собой, там тоже имелись магические ловушки, которые активировали ночью. Судя по крикам, которые начались в лагере противника, потери они понесли серьезные, там до самого утра была беготня. Видно, по этой же причине с утра штурма не было, движение началось только ближе к обеду. На полноценную подготовку к штурму это похоже не было, просто несколько сотен эльфов начали прощупывать почву перед собой, пиками и палками. Здорово мы их напугали своими ловушками, сейчас пытались еще раз проверить. Нужно отдать им должное, несколько они все же умудрились найти и обезвредить. Когда они приблизились к стене слишком близко, наши катапульты дали залп, пришлось эльфам отходить, маги в этом случае прикрыть их просто не могли. Только ближе к обеду началось построение войска, видно, новый король все же решил завалить поле трупами, но взять укрепление. Впрочем, шансы на это были, но мы еще не все ловушки использовали, да и у нас в запасе имелись кое-какие неприятные сюрпризы для неприятеля, о которых они точно не знают. Как оказалось, эльфы тоже умудрились притащить сюда с собой несколько катапульт, только били они на меньшую дистанцию, чем наши. Они даже выстрелить не успели. Как только вояки подтащили катапульты и начали их развертывание в боевое положение, как их накрыли. Да, не с первого выстрела, с третьего, но все равно разогнали их артиллеристов и лишили эльфов дальнобойного оружия. Но их это не особо смутило, так что вскоре начался полноценный штурм. Не знаю, что там эльфам было сказано перед боем, но вперед они поперли как одержимые, вот не удивлюсь, если их перед этим чем-то напоили. Ловушки срабатывали одна за другой, нанося им страшный урон, а они все равно держали строй и приближались к стенам. Наши метательные машины выкидывали один зажигательный снаряд за другим, стараясь держать вражеское войско на дистанции. Когда до стен осталось совсем немного и маги вот-вот должны были вступить в бой, мы активировали наши последние ловушки. Взрывы начали раздаваться в наступающих цепях эльфов. Только сейчас они дрогнули и начали откатываться назад, причем по команде из лагеря, где оставалась большая часть войска. Если честно, магов в рядах эльфов было слишком мало. Видно, король решил таким вот кровавым образом убрать оставшиеся ловушки. Впрочем, ему это сделать удалось. Больше между вражеской армией и нами ничего не было. Что тут можно сказать? Начало битвы осталось за нами, это была победа. Все поле было завалено трупами эльфов, раненых тоже хватало, сейчас их стали утаскивать в лагерь. Мы не могли помешать этому процессу, да и не стоило этого делать. Пусть тратит на раненых свои невеликие ресурсы, нам это только на пользу. К счастью, в этот день к нам больше никто не совался, завтра все решится. Врать не стану, противник был еще намного многочисленнее нас, к тому же у них было больше магов. Пришлось нам ночью спускаться со стены и устанавливать новые магические ловушки совсем рядом со стеной. Много времени на это не ушло, магическая энергия уходила очень быстро. У некоторых магов так вообще хватало сделать всего одну ловушку и их уже волоком затаскивали наверх, подняться самим не было сил. Ночью ни наши воины, ни воины эльфов долго не засыпали. Были у меня боевитые командиры, которые предлагали сделать вылазку, но я отказался. Нас наверняка заметят. К тому же большой конный отряд быстро вывести из укрепления мы просто не могли. Нас бы маги еще на подходе сильно проредили, лучше пока не рисковать, а ждать. Все понимали, что завтра будет решающий день, но не для всей войны, а для этих укреплений. Утром следующего дня я наблюдал за эльфами уже не со стены, а со стороны леса. Позади меня бесновались мои питомцы, злые и голодные, которых я планировал послать в бой в самый тяжелый для обороняющихся момент. Всю ночь на стенах кипела работа, гномы с людьми наращивали стены. Наверняка длинноухие уже сделали лестницы на нужную высоту. Вот они и удивятся, когда обнаружат, что лестницы низкие, придется им наращивать их под обстрелом, что нам на руку. Началось, господин, Орн тронул меня за плечо. Эльфы пошли в атаку. Теперь в бой пошла не горстка вояк, а куда больше. У нас в крепости столько народа не было. Видно, эта группа должна забраться на стену и завязать бой, а после еще крупные отряды закрепит успех. Затея со стенами удалась, большинство лестниц не доставали до верха. Впрочем, сначала эльфы старались промчаться по опасному участку, простреливаемому катапультами. С этим они справились, разумеется, без потерь не обошлось, но, видимо, короля эти потери не сильно тревожили. Уверен, что он сейчас таким образом устраняет всех своих недоброжелателей, если у него мозги имеются. Вскоре в бой вступили маги вместе с лучниками. Нам сразу же пришлось очень тяжко. У противника даже в этом отряде магов было не намного меньше, чем у нас, и опыт у них тоже был. К тому же наши должны были всеми силами не дать разрушить стену. Согласен, она на удивление крепкая, но если не мешать, то ее могут быстро раздолбать магией. В общем, я даже отсюда видел, как много воинов полегло на стенах, но эльфам тоже приходилось несладко. Со стен полетели камни, горшки с зажигательной смесью, лили кипяток, пока остроухие наращивали лестницы. Трудились они прямо под стенами. Первый отряд ценой огромных потерь смог ворваться на стену, битва закипела наверху. Меня такой быстрый исход нисколько не удивил, мы к этому были готовы. Сейчас свои деньги отрабатывали наемники, а они были куда хуже, чем мои воины. Элита в бой пока не вступала, об этом мы договорились заранее. Хотя эльфы пока не могли сбросить их со стен, в бой вводили все новые и новые резервы. Вскоре к стенам помчался второй многочисленный отряд эльфов, тоже с лестницами, которых уже и так хватало. Когда они приблизились, мы активировали ловушки, чем снова нанесли огромный урон. Под стенами было слишком много врагов, что радовало. Заставить их отступить мы не смогли, скорее всего, наша ночная деятельность не осталась незамеченной, наверняка они были готовы к таким неожиданностям. План битвы у нас был прост. Сегодня мы не собирались сдавать крепость. Моя армия, основные и самые боеспособные воины должны были ударить одновременно со мной. Это эльфам тяжело подняться на стену, а вот с нашей стороны сделать это очень даже легко. К сожалению, пришлось отправить своих питомцев в бой раньше, чем мы планировали. Ветер дул в нашу сторону, и стая уже обезумела от запаха крови. Мне приходилось постоянно их успокаивать, но они не переставали рычать и визжать. Лишь благодаря громкому крику на стенах, нас пока не обнаружили и не услышали. Питомцы уже между собой несколько раз схватывались, все же тут присутствуют разные виды, вот и выясняли отношения. К тому же они который день сидели голодными, злости поднакопили изрядно. Мне, как и моей охране, пришлось спрятаться за деревьями, чтобы не быть затоптанными обозленными чудовищами, которые рванули к месту битвы после моей команды. Атакующие отряды эльфов растянулись вдоль стены, и это было их огромной ошибкой. Конечно, приближающуюся опасность заметили быстро, даже открыли стрельбу, маги тоже отвлеклись от стен и теперь не могли поддерживать своих бойцов, успевших взобраться на стены. Мои питомцы бегали очень быстро, мигом сократив дистанцию. Они начали рвать противников на части. Даже мне с такого расстояния было неприятно. Наверное, это из-за того, что из-за пролитой крови во рту появился привкус железа. Пришлось эльфам посылать на помощь еще один отряд. Их маги разошлись вовсю, часто попадая по своим же солдатам и убивая их вместе с моими питомцами. Долго наблюдать за битвой я не стал, отправился обратно в крепость, нужна помощь своим воинам. Когда я примчался, уже без меня управились, скинув эльфов со стены. Враг сумел справиться с моими питомцами, впрочем, в этом я не сомневался, уж слишком их много. После этого армия начала откатываться назад. На этот раз и мы понесли большие потери, но с потерями эльфов не сравнить, неплохо мы их встретили. Сегодня атака вряд ли повторится, сообщил мне Духунил, остальные командиры также закивали головами. Дать им увести раненых? Нет, покачал я головой. Если сильно мешают, можете их добить. Если кто-то решил вспомнить про благородство, то пусть посчитает, скольких людей они убили. Да и вообще, нас точно никто жалеть не будет. У меня же теперь не было свободного времени, пошел оказывать помощь раненым, где уже трудились мои травники во главе с сыном. Новый король эльфийского престола Ильдакар был растерян. После убийства его отца никто не посмел оспаривать его власть, но он все равно решил сразу же убрать конкурентов, тем более был на них очень зол. Два его ближайших родича были одними из немногих, кто советовал его отцу прикрываться крестьянами, а вот он отговаривал от этой затеи, и ведь был прав. Своими действиями они окончательно настроили против себя всех людей. Караваны с продовольствием до сих пор не подошли, вскоре им придется доедать своих лошадей. Охотой такую орду прокормить нереально. Если бы относились к людям более вежливо, такого бы наверняка не случилось. Сейчас даже от врагов Ларса не следовало ждать помощи. Уже по всей округе разошлась информация о зверствах, которые устраивают эльфы. Хорошо, что были те, на ком можно сорвать зло. Ближайшие родичи повели свои отряды в бой первыми, они и понесли самые ужасные потери, теперь претендовать на трон не смогут, быстро остальных перережет. Они и приказ не смогли выполнить, а нужно было просто забраться на стену и удержаться до подхода остальных отрядов. Самое печальное, что про чудовищ знали, вроде бы даже к подобному подготовились, но как оказалось, подготовились плохо, а разведка не смогла выяснить их точное количество. Кто же думал, что на войско нападет такая большая стая, тем более эльфы толком с ними воевать не умели. Мой король, не лучше ли нам повернуть обратно? Осторожно предложил друг Ильдакара, которому он доверял. Армия скоро начнет голодать, вам же нужно пройти процедуру венчания на престол. Мы не можем уйти, мой друг, вздохнул Ильдакар. Кем тогда я буду в глазах подданных, не сумев отомстить за смерть отца? Потери огромные и неизвестно, что еще для нас приготовили враги. Не оставлял попытки уговорить короля помощник. Было бы все в порядке с продовольствием, можно и дальше воевать. С едой проблемы решим, как только возьмем эти укрепления, заявил король. Мы уже поговорили с пленными, в первом же городе имеются огромные запасы для армии Ларса, они наверняка туда отступят. Разнесем город и пополним запасы, после чего пройдемся по всему королевству. Нам нужна только победа, а отступление в любом случае будет расцениваться всеми как поражение, даже если мы сможем сохранить половину нашей армии. Он уже нас один раз опозорил, второй раз допустить этого нельзя, нужно показать всем, что та битва была ошибкой. Подготовь воинов, мне кажется, Ларсу больше нечем нас удивить. Завтра утром мы разнесем эти укрепления, а потом уничтожим его королевство. Солдаты в войске начали роптать, недовольно сказал советник. Потому что уже жиром заплыли, усмехнулся Ильдакар, вот и болтают разную ерунду. Привыкли из эльфийского королевства носа не показывать, совсем расслабились. Зато сейчас видно, кто и что собой представляет. Глава 17. Наша армия медленно пятилась назад, приближаясь к моему королевству. Мы даже перевыполнили план на своих укреплениях, продержались на 2 дня дольше, чем планировали. Нужно признать, что каждый день я едва не отдавал приказ к отступлению, но удавалось удержаться, оттащить раненых в обоз и отправить их в королевство. Стена уже почти полностью была разрушена, враг нес огромные потери, но врать не буду, нас тоже изрядно потрепали, очень много воинов уже полегло. От наемников почти никого не осталось, разве что самые умелые и опытные. Кстати, наверное, самых никчемных тварей уже казнили, потому что воевали они очень хорошо, держались до последнего и не пытались удрать при первой же возможности. Один раз мы даже заключили временное перемирие с эльфами, они утаскивали своих убитых, ну а мы, своих, за это время успели похоронить павших. Никаких почестей не было, всех сложили в одну братскую могилу. Я произнес небольшую речь и на этом все. Вывозить их не было никакой возможности, весь обоз был занят, отвозили раненых, которых было все больше и больше. Радовало только то, что эльфы несли потери в разы больше, чем мы. Признаться честно, на месте наших врагов я бы лучше отступил, а не нес такие сумасшедшие потери. На последний штурм эльфы бросили почти все свои силы. Бой сразу же перешел на территорию наших укреплений. Правда, тут мои лучники со второй стены показали, как надо стрелять. Вперед они не лезли, отстреливали тех, кто забрался на стену и вступил в бой с моими мечниками. Тут мы нанесли еще один серьезный удар. Ночью, пока часть войска пыталась хоть как-то восстановить стену, я послал большой отряд по лесной дороге. Им удалось незаметно пробраться к эльфийскому лагерю, и когда мы резались на стене, они атаковали оставшийся с небольшим прикрытием обоз неприятеля. В эту атаку набрали только добровольцев, потому что она была самоубийственная. Обоз смогли уничтожить, но и все мои ребята погибли почти в полном составе, всего несколько десятков смогли удрать, но поставленную задачу выполнили, оставили войско почти без припасов. Иллюзии у меня никто не строил, все понимали, что укрепления мы не удержим, и понимали это еще до начала битвы. Впрочем, все задуманное было сделано, у эльфов осталось совсем мало припасов, а это нам на руку. Пришлось часть союзников отправить по окрестным деревням и городкам, где они разгоняли местных жителей. Не хотелось бы, чтобы эльфы пополнили припасы за их счет, все же у нас стояла главная задача – оставить врага без еды. Даже у нас совсем немного осталось, на тот случай, если укрепления возьмут, а мы не сможем вовремя отступить. Я получил ранение в битве, стрела попала в плечо, хотя вперед старался не лезть. Правда, я быстро залечил эту пустяковую рану. Иногда приходилось оказывать помощь своим солдатам в наиболее опасные моменты. Перед самым уходом мы нанесли еще один серьезный удар, подожгли стену, точнее ее остатки. Это был не простой огонь, а очень дорогая жидкость, которую гномы привезли с собой, они и заложили ее под стену. Вверх взметнулось такое пламя, что даже мне, стоящему на второй стене, стало жарко. Радовало, что моих солдат оттеснили вглубь укреплений, в огне начали сгорать только эльфы. Наверное, я никогда не забуду крики заживо сгорающих эльфов, это даже не крики, а какой-то вой. Хорошо, что он быстро оборвался, жар был невероятной силы. Когда армия начала отход, огонь еще горел, полосу ревущего пламени было видно издалека. Местами он вроде бы притухал, но потом разгорался вновь, видимо это их маги пытались его потушить, но ничего из этого не выходило. Хорошая штука, жаль, что гномы не пожелали делиться со мной рецептом. Эльфы попытались организовать за нами погоню, только для них это плохо кончилось. Снова начали устраивать засады, благо, что лес тут был густой, имелась такая возможность. При этом засадным группам был дан приказ убивать оставшихся лошадей. Кстати, в армии неприятеля уже не брезговали питаться кониной, то есть, им уже нечего было кушать, а тут еще остатки обоза разбили. В общем, преследовать они нас могли, но при этом сильно отставали, никак не могли догнать. Это несмотря на то, что перед нами двигался обоз с ранеными, за день мы успевали пройти больше, чем эльфы. У них тоже хватало раненых и они не могли их бросить. Сейчас уже можно было с уверенностью сказать, что мы переломили ход войны в сторону нашей победы. Дальше мы планируем дать бой уже на границе моего королевства. Там располагался один достаточно укрепленный пограничный город. Я требовал от своих вассалов, чтобы со временем все укрепления привели в порядок, особенно на границе. На это дело даже из казны выделялись средства, за распределением которых внимательно следили. В город уже были стянуты остатки моих солдат, собрали всех, кого только можно, оголив другие направления. Из этого города мы уходить не собирались. Также туда были направлены катапульты с крепости из дикого леса, собрали все. Те, которые мы использовали на укреплениях, пришлось сжечь, не было возможности утащить их с собой, пришлось уничтожить. Конечно, по первоначальному плану мы хотели с боями отступать к реке, потом переправиться и дать бой в столице, но планы резко изменились. Мы просто не ожидали, что нанесем неприятелю такой серьезный урон. В общем, разгуливать по своему королевству я эльфам не дам, они же тут все пожгут. Хорошо, что у меня не было дураков, которые не послушались приказа и остались в своих поселениях. Все крестьяне умчались, едва им только приказали, так что эта часть моего королевства опустела. Повозки с тяжелоранеными отправили дальше, не стали их тут оставлять. Вместе с ним ушел и мой сын. Парень за прошедшее время осунулся, он впервые вот так до донышка расходует свой магический резерв. При этом раненых меньше не становилось, их количество только увеличивалось. Это несмотря на то, что помогал он только самым тяжелым, а ветеранов, прошедших усиление, лечили в первую очередь. Да, жестоко по отношению к другим, но требовалось сохранить костяк самых боеспособных воинов. Были потери и среди магов, они тоже работали на износ. Около них специально находились люди, которые отволакивали их подальше от схватки, когда они теряли сознание, не позволив добить. Мои воины, несмотря на огромные потери, были довольны. В городе тоже не было какой-то паники, хотя тут собрались не только мужчины, но и женщины, готовые оказывать помощь пострадавшим. У всех было приподнятое настроение, эти люди к смертям привыкшие, а слухи о том, что эльфы изрядно от нас отгребли, уже и сюда дошли. Все было бы намного лучше, если бы мы в полной мере успели воспользоваться книгами из хранилища. К сожалению, маги только начали изучать заклинания. Даже когда мы ехали в город, они не сидели с гордым видом верхом на лошадях, а находились в повозках, изучая свои направления. Книги размножить мы еще не успели, из-за чего некоторые маги сидели по трое-четверо, уставившись в одну книгу. Потом кто-то из них соскакивал на землю, отбегал в сторону и пытался создать заклинание, которое только что выучил. Почти все заклинания были очень мощные, иногда испытателей приходилось волоком возвращать в телегу, где они чуть позже приходили в себя. Само собой, не забывали мы и про ловушки, самые сильные маги охраняли наш отход вместе с дроу. Кстати, дроу понесли самые меньшие потери, вот гномы потеряли примерно половину личного состава, да и моя армия уменьшилась раза в два, если не больше. Князь Духунил тоже остался со своими подчиненными. Едва мы прибыли в город, как гномы стали проверять наши укрепления. В этом они смыслили, тем более стена была каменная, вот и занялись делом. Я пошел оказывать помощь своей элите, оставили в городе тех, кого можно быстро поставить в строй из усиленных. В общем, теперь оставалось только ждать прихода неприятеля. Никого из пришедших со мной воинов я на стены ставить не стал, и другим запретил это делать. Люди вымотались до крайности, теперь набирались сил, чтобы дать еще один бой. Всем уже было сказано, что из города мы не уйдем, поэтому должны держаться до последнего. Эльфам из-за нехватки продовольствия придется атаковать чуть ли не сходу. Мы уже распространили слухи о том, что у нас тут полно припасов. Уловка так себе, ведь мы запросто можем их уничтожить. Только у них нет выбора, стоило попытаться взять нас штурмом и хотя бы уничтожить армию. В округе ничего полезного они для себя не найдут. Тут кроме этого города на пару недель пути горсти зерна не найдешь, все вывезли. Интересная новость пришла на пятую ночь нашего пребывания в городе, принес ее князь Духунил. Я самым бессовестным образом проспал его прибытие, а вот моя супруга была гораздо более чуткой, она меня и растормошила. Что? Посмотрел я на улыбающуюся Зару. Эльфы уходят, даже не сказала, а пропела она. Эти трусливые твари уходят обратно. Сонливость тут же как рукой сняло, так порадовался этой новости. Это точно, спросил я. Армия пошла обратно, отец, расскажи, попросила женщина. В комнату вошел князь, как будто убивать кого-то пришел, весь в черных одеяниях, только без маски. Здравствуйте, ваше королевское величество, поприветствовал он меня. Его лицо было уставшее. Это мы тут отдыхали, а они продолжали донимать войско эльфов. Точно уходит? Повторил я свой вопрос. Больше им идти некуда, пожал плечами князь. К ним там небольшой обоз смог пробиться, вот и решили повернуть назад. У них начинается голод, лошадей почти не осталось, не уверен, что смогут до империи добраться. Что делать будем? Мои воины сейчас за ними следят. Если будут изменения или они просто хотят нас как-то обойти, сообщат. «Эй, кто там есть?» — крикнул я, и в комнату тут же заглянул один воин. «Немедленно собирайте совет. Может, подождем до утра?» — неуверенно произнесла моя супруга. «Ночь на дворе. Ничего», — отмахнулся я. «Эти бездельники и без того 5 дней только спят и едят». Новость о том, что эльфы уходят, присутствующие встретили громким ревом. Я тоже с трудом сдерживал улыбку. Если дела на самом деле обстоят именно так, то мы их даже на свои земли не пустили. Что касается наших союзников, то я им помогу, я же пообещал им помочь и обязательно это сделаю. Несмотря на огромные потери, никто из них не стал уходить, стояли вместе со всеми до последнего. Один из аристократов пал в бою вместе со старшим сыном. У него осталась супруга с малолетним ребенком, дружина тоже полегла почти в полном составе. Нужно будет и ей помощь. Рядом находились и те, которые не пожелали нам помогать, могут воспользоваться моментом. Нужно устроить преследование. Тут же выразил общую мысль Тадрик. Гнать дальше этих тварей, чтобы даже не думали когда-нибудь возвращаться обратно. Пусть теперь попробуют. Не удержался от комментариев Ральф. Сразу у них это сделать не получится, а мы подготовимся намного лучше. В общем, после непродолжительной беседы, все же приняли решение организовать преследование, максимально вырезать оставшиеся отряды и постоянно тревожить. Конечно, уходить далеко я не собирался, нужно возвращаться домой и наводить порядок. Неизвестно, как там обстоят дела в моих крепостях, больно там мало воинов осталось, нужно снова усиливать гарнизоны, нет у нас возможности гнать эльфов до самой империи. Существует вероятность того, что мы окажемся в том же положении, что и эльфы. Обозы не смогут двигаться с такой же скоростью, там постоянно возникают какие-то проблемы. Не стану во всех подробностях рассказывать, как мы шли за эльфами, преследование длилось всего 3 недели, после чего мы развернулись и пошли обратно. Часть моих союзников уже разъехались по своим владениям, остались только моя армия, гномы и дроу, эти были до последнего. Сомнений в том, что эльфы уходят, не было. Несколько раз наши передовые разъезды сами попадали в засаду, приходилось им уносить ноги. Несмотря на серьезные проблемы, эльфы не растеряли дисциплину, теперь они устраивали неприятности нам. Сразу уйти со свободных земель нам не дали. Те дворяне, которые все это время отсиживались, воспряли духом и уже приготовились устроить передел земель. Ну а что, многие мои союзники понесли серьезные потери, почему бы теперь за их счет не увеличить свои владения? При этом если большинство просто выжидали, когда я уберусь обратно в свое королевство, то один оказался самым нетерпеливым, успел даже осадить столицу моего союзника, где он заперся с горсткой уцелевших воинов. Пришлось нам сделать небольшой крюк, причем наказывать особо оборзевшего дворянина я отправился только с конной ратью, ну и магов прихватил. У стен столицы союзника дали бой. Хотя какой там бой, устроили банальную бойню и вырезали весь невеликий отряд жадного до чужого добра аристократа. После этого отправил гонцов к остальным дворянам с предупреждением, что если сунут нос к моим потрепанным союзникам, я вернусь и тогда у них вообще земель не останется. Кстати, земли того нетерпеливого дворянина отдал своему союзнику, мне эти владения были ни к чему, слишком далеко, да и нет на них ничего такого, что могло меня заинтересовать. Тем более достались они нам легко, всего 2 раненых после боя было, упали с лошадей, когда отправились добивать побежавшего врага. Основную работу сделали мои маги. При этом гонцами к недоброжелателям попросил князя Духунила отправить дроу, чтобы полностью осознали всю серьезность ситуации. Даже если армия не придет, то могу отправить дроу, они тут любого как барана прирежут. Мои союзники тоже осознавали серьезность ситуации, поэтому создали свою союз. Жили они недалеко друг от друга, так что могли быстро прийти на помощь. Да, потери понесли, но вместе собирался неплохой отряд, могли любому дать достойный отпор. Я думал, что они попросят оборонительный союз со мной, но нет, не стали этого делать. Только один человек попросил у меня вассальную клятву, Недаром я вспомнил того аристократа, который пал в бою, оставив свою жену с маленьким сыном. Женщина была напугана, видно, впервые вот так осталась одна, и теперь за владение она отвечала тоже сама. Отказывать я ей не стал, и у меня появился вассал на большом расстоянии от королевства. Впрочем, несмотря на расстояние, многие горячие головы этот факт остановит, ну а кого не остановит, пусть пеняют на себя. Мне для наведения порядка всю армию вести не надо, небольшими силами управлюсь. Само собой, перед уходом я пригласил союзников на пир, чтобы отметить такую славную победу. Когда мы вернулись в королевство, всем уже было известно о том, что эльфы отступили. По своим деревням и городам разъезжались мирные жители королевства. Навстречу нам часто попадались длинные вереницы телег. Правда, им приказывали освободить дорогу, чтобы пропустить войско, но никто не роптал. Наоборот, нас встречали радостными криками, даже как-то приятно на душе стало, и на короткое время забылись тяжелые потери, которые мы понесли. Да уж, эльфы сильно нам подгадили. Конечно, наше развитие они назад не отбросили, просто какое-то время о захвате новых земель в диком лесу не могло быть и речи. Удержать бы теперь те, которые нам подконтрольны. Впрочем, сейчас нам предстоит долгая и кропотливая работа по копированию книг, так что теперь нужен мир со всеми, чтобы снова окрепнуть. Порадовало то, что никто из моих соседей так и не осмелился воспользоваться моментом и напасть. Это на самом деле радовало, хватит нам войн. Из-за больших потерь я понятия не имел, где мне искать новых солдат и как захватить город с хранилищем. Так хочется сделать это как можно быстрее, пока туда еще кто-нибудь не нагрянул. Король эльфов сразу узнал доспех своего предка, в империи теперь быстро узнают о том, что я добрался до хранилища, если уже не узнали. Эльдакар был в сомнениях, идти ли на последний приступ. Таких огромных потерь армия эльфов не несла уже несколько столетий. Ему все казалось, что сейчас он совсем немного поднажмет и укрепления будут взяты, но защитники, нужно отдать им должное, каждый раз находили в себе силы и снова отбрасывали врага, отбивая очередную атаку. Точнее, у эльфийских солдат не хватало духа на последний рывок. Они слишком долго не воевали, и как сейчас оказалось, лучше бы вообще сюда не шли. А вот люди Ларского королевства наоборот воевали часто, при этом не только с людьми, но и с чудовищами, которые были грозным противником. Все это сказалось на результате. Все же нашлись оптимисты в армии, которые убедили нового короля пойти на последний решительный штурм. Когда казалось, что победа уже была близка, случилась еще одна неприятность. Внешняя стена, под которой скопилось множество солдат и магов, вспыхнула. Да как сильно! Эльдакар только зубами скрипел, глядя на то, как сгорают его солдаты, которые почти выполнили поставленную задачу. Также погибло множество магов, к тому же было очень много обожженных, которые сами идти уже не могли. Тут еще и произошло нападение на обоз. Люди знали, куда нанести удар, лишив их последних припасов. Лучше бы раненых перебили, чем уничтожили остатки припасов. Итог атаки весьма плачевный, огромное количество убитых, раненых, потеря остатков продовольствия, а самое печальное, что армия Ларского королевства вместе со своими союзниками умудрилась уйти в полном составе. Они тоже понесли большие потери, но несравнимые с эльфами, к тому же у них не было никаких проблем с продовольствием. Уже доложили, что еду им подвозили регулярно. Когда на совет собрались все командиры, стало понятно, что мало кто из них хочет идти воевать дальше, навоевались. Поражение очень обидное, но нужно как-то сохранить остатки армии, чтобы вернуться. Какие будут предложения? Обвел всех мрачным взглядом король, когда командиры собрались в большом шатре. Что дальше делать будем? У нас сейчас только один путь. Со своего места поднялся самый авторитетный эльф, старый даже по эльфийским меркам. Кстати, он один из немногих был против войны, но против воли короля не пошел. Мы можем идти только вперед. Это что, шутка такая? Удивленно спросил еще один участник совета. Чем мы армию кормить будем? Юноша, а я похож на шутника? Зло спросил оппонент. И напомню, чтобы возвращаться обратно, о чем вы все сейчас думаете, нам тоже нужно где-то брать продовольствие, и очень сомнительно, что местные с нами поделятся. Они даже продавать не станут, потому что разбежались в разные стороны, а у тех, кто остался, уже все забрали. Нам нужна еда, а ее можно взять в Ларском королевстве, все вы это знаете. Дальше враг закрепится в одном из приграничных городов, у них там вроде бы много припасов, Если верить словам пленных, они могут все увести или уничтожить, напомнил Эльдакар. Так и есть, ваше королевское величество, кивнул мужчина. Но нужно попытаться, или мы не дойдем до империи. Нужно попробовать догнать армию короля Дикого Леса, неуверенно предложил кто-то. Величание своего злейшего врага королем Дикого Леса как-то само собой перешло и к эльфам, причем во время вот этой самой войны, и никто ничего зазорного в этом не видел. Раньше его называли великим или просто Ларсом, королем не признавали, но теперь все изменилось. Этот засранец заставил себя уважать целое королевство с многовековой историей. Догнать мы их точно не сможем, у них более многочисленная конница, а маги применяют какие-то неизвестные заклинания. Вроде бы так могли делать в Старой Империи, но это не точно. Пожилой эльф опять взял слово. Да и нужно признаться, что сейчас мы превосходим их по численности солдат, а вот по магии, по всей видимости, уже нет. Кроме того, мы не можем бросить раненых. Где гарантия того, что нас не обойдут и не вырежут их? Господа, нам придется попытаться взять город и захватить припасы, надеюсь, их не уничтожат. Хотя последнее слово за нашим мудрым королем. Преследуем, принял тяжелое решение Эльдакар после длительного совета. К счастью, преследование продлилось всего 4 дня, при этом снова начали нести потери. Головные разъезды то и дело натыкались на засады, по войску наносились магические удары, которые не могли предотвратить эльфийские маги. К этому времени из эльфийского королевства прибыл долгожданный обоз, который подвез припасы. Да, их было не так уж много, на весь путь не хватит, но нужно было хотя бы пройти разоренную войной местность и там попытаться решить этот вопрос. После недолгого совещания приняли решение возвращаться обратно, пайку солдатам снизили до самого минимума, лишь бы ноги могли переставлять. Теперь армия эльфов отступала, но не сказать, что бежала, а за ней маршировала армия Ларского королевства. Правда, сейчас эльфам было немного легче, теперь уже они устраивали засады и наносили урон врагу. Самое же забавное, что никто из военачальников не предложил королю резко развернуться и ударить по врагу, потерявшему всякий страх. Нужно было идти обратно, неизвестно, как теперь их войско после такого позора встретит в империи. К тому же Эльдакар прекрасно знал о том, на каких условиях император согласился пропустить их через свою территорию. Глава 18. Работы после возвращения было невероятно много, и это не считая того, что нужно было помочь всем раненым, сильно покалеченных, которым нужна была моя помощь или помощь моего сына. Было не так чтобы много, но повозиться пришлось. При этом всех раненых свозили именно в королевство, также помогали союзникам. Хорошо, что травники большинство ран могли вылечить сами, имелась куча исцеляющих зелий. Кстати, наши стратегические запасы изрядно оскудели, с ядами вообще была беда. Само собой, ядами мы никого не лечили, их держали только для войны. Краки их почти под ноль израсходовали во время диверсий. Как уже было сказано, потери у меня были огромные, но несмотря на это, в королевстве было праздничное настроение. Хотя о каком празднике может идти речь, если практически в каждой семье кто-то погиб. Тем не менее, больше было радостных лиц. Мне тоже жаль своих павших воинов, но что поделаешь, не мы начали эту войну, мы ее даже не провоцировали. В этой схватке стоял вопрос о существовании моего королевства. Я часто задумывался о том, как эльфы смогли так облажаться. Тут было множество факторов. Самый главный, не стоило им переть в такую даль, нужно было решать вопрос со мной как-то по-другому, а не посылать армию. Вот и нарвались. Достаточно было просто уничтожать обоз и всячески мешать подвозу припасов. Кроме того, у них нет никакого боевого опыта. Одно дело тренировки, пусть даже хорошие, а совсем другое – настоящая полноценная война. Все же солдат становится настоящим воином именно во время войны. По крайней мере, мое мнение такое. Никакие тренировки не заменят реальный боевой опыт. У нас же этого опыта было предостаточно. Видно, эльфы не рассчитывали на то, что к нам на помощь прибудут немалыми силами гномы. Дроу тоже отметились и еще до начала битвы изрядно проредили магов. Под руководством гномов построили мощные укрепления, что немаловажно, вряд ли бы мы без них смогли столько продержаться. Сказывался опыт эльфийских военачальников во время сражения, точнее его отсутствие. Все это привело к такому плачевному для эльфов результату. Я много раз похвалил себя за то, что вывез казну из старой столицы. Война – дело крайне затратное, все расходы легли на мою казну. К тому же мы не взяли никаких трофеев, так что пополнить ее пока не было возможности. Нужно еще и семьям павших воинов выплатить изрядную сумму для поддержки. В общем, траты были огромными, но ничего, справлялись. После этой войны мое королевство, если не встало вровень с сильными державами, то точно громко заявило о себе как об игроке, с которым придется считаться. Теперь мы любому сможем голову открутить, и с нами лучше жить в мире, а не воевать. Хотя сейчас нас пока трогать некому, имперцы сюда точно не пойдут, эльфы после такого разгрома тоже, ну а что касается гномов, то с ними у меня мир и дружба. Перед отъездом Тадрик сообщил, что скорее всего ко мне в гости снова приедет его отец, чтобы о чем-то поговорить. Ему об этом донес специально высланный гонец. Хорошо, что ко мне из империи пришли охотники, да еще и те самые наемники, которые выжили, тоже решили ко мне перебраться. Большинство воинов ушли в крепости в диком лесу, а часть наемников в будущем будут стеречь границы со свободными землями. Даже с ними сейчас у меня там были не такие надежные заслоны, как раньше. Предела войска, нужно снова рекрутировать из крестьян. В последних недостатка не было, они постоянно шли в мое королевство целыми семьями. Вот и когда война шла, бежали от эльфов в основном ко мне в королевство. Также нужно срочно восстанавливать численность моих питомцев. В столице сейчас находились детеныши со своими мамашами. Само собой, я не забывал и про то, что чудовищ можно создавать, да вот беда, если заклинания, с помощью которых создавали твари древние маги, я выучить мог, то о половине разных веществ даже не слышал. Нужно просить помощи у хранителя, без него не справлюсь.